656. Гуру. Поставивший учителя света в сознании своем превыше всего и первее всего на правильном пути, но, забыв об этом хотя бы на время, в чаду переживаний земных уже отклоняется от пути. Учителю утром в сознании первая мысль и последняя при отходе ко сну, и в жизни первое место. Это всегда, везде и во всем. Так и идите, если хотите преуспеть неотменно, без колебаний, остановок и блужданий ненужных.